Глава 9. Меня охватила паника. Во-первых, под мороком невидимости даже мне не понять, где находится дракон. А во-вторых, если он останется здесь, полок рано или поздно спадет, и тогда его поймают не стражники, так какие-нибудь очередные умельцы. Я дернулась встать, но Феодора меня ухватила за руку и удержала на месте. «Ваше высочество, не стоит привлекать внимание», — сообщила она чопорно. Я вытаращилась на нее. «Ты что, не понимаешь? Змеулан может быть... Да не знаю, где он может быть!» «По-вашему, если вы сейчас устроите сцену, вопрос решится?» — философски поинтересовалась гувернантка. «Что вы думаете сказать? Что грузчики посмели забыть вашего невидимого дракона? Представляете, что они подумают? В лучшем случае сочтут вас юродивой!» В отчаянии я заломила руки и закусила губу. «Так что мне делать-то?» «Для начала перестать истерить и успокоиться», — спокойно сообщила Феодора. «Потому что только на спокойную и холодную голову можно о чем-то думать». «Тебе легко говорить», — всплеснув руками, отозвалась я, но все-таки осталась на месте. «Это ведь не тебе в случае неудачи предприятия грозит батюшкин гнев в совокупности с подарком в виде реакрита сиятельного». На это Феодора поправила воображаемые очки на носу и произнесла негромко. «Если вы не заметили, я отправилась в это возмутительное бегство вместе с вами. И как ваша гувернантка, в случае поимки, буду подвергнута крайне суровому наказанию за то, что не уберегла вас от необдуманного решения». Произнесла это Феодора ровно и мирно, но именно в эту минуту до меня дошло, что она рискует куда больше, чем я. «Царь-батюшка, какой бы силы гнев на меня ни обрушил, я все равно его дочь, единственная и любимая. А Феодора этим похвастаться не может». Выдохнув, я положила ей ладонь на плечо и пообещала. «Я тебя не брошу и не дам в обиду». «Вы очень любезны», — со сдержанной улыбкой ответила гувернантка, и по ее тону я поняла, что она не поверила в то, что в случае чего у меня получится выполнить обещанное. Летучий корабль тем временем начал плавно отчаливать от башни. Пассажиры заинтересованно стали глазеть по сторонам, а, судя по всему, многие из них летят впервые. Я тоже раньше не летала на таком транспорте, но внимание мое пока всецело занято драконом, которого нигде не видно. А его и не может быть видно, ведь я самолично наложила на него морок невидимости. Да еще и с помощью усиленной октаниумом магией. «Ну все», — удрученно прошептала я и уронила голову на грудь. «Кажется, мы его потеряли». В этот момент позади нас на корме, где справа стоят чемоданы, а слева пустое пространство, скрипнули доски. Мы с Феодорой обернулись, но там только корма, за которой плавно удаляется далекий холм. «Ты слышала?» — спросила я. Феодора кивнула. «Совершенно отчетливо». Еще некоторое время висела тишина. Потом из ниоткуда донесся еле слышный низкий шепот. «Ладно, ладно, вы меня раскрыли». Я едва не подпрыгнула на месте, но гувернантка меня снова удержала. «Змеулан!» — горячо прошептала я, перемешивая гнев с радостью. «Как ты тут? Где ты был?» «Все просто», — донеслось из пустоты. «Когда грузовой подъемник заполнили и стали поднимать, я прицепился снизу и благополучно поднялся, а затем проскользнул на палубу. К счастью, благодаря моей временной невидимости это удалось без сложностей». На меня накатило облегчение, но я все равно выговорила с недовольством. «Почему ты молчал? Видел же, что мы переживаем». «Да», — честно согласился дракон, — «именно поэтому и молчал». «Не поняла». «Просто вы так обо мне беспокоились», — пояснил он. «Обо мне никто и никогда еще не беспокоился, а вы так переживали. Это так приятно, оказывается». «Переживать?» — он отозвался с пустоты. «Когда о тебе думают не только как о цепном псе, а как о живом создании». Прозвучало это так негромко, что у меня все внутри сжалось. Как страшно ему, наверное, было, когда он маленьким дракончиком попал в чьи-то загребущие лапы. Ему пришлось всю жизнь испытывать издевательство. Удивительно, как он не обозлился и не превратился в кровожадного живоглота. Я облизала пересохшие на ветру, которые на высоте очень даже ощутимой, губы. Нахлынувшая жалость сдавила грудь, даже дышать стало трудно. Как хорошо, что все вот так сложилось. Кто бы мог подумать, что затор на большой круговой улице обернется такой находкой. Змеулан — это сокровище, хотя он сам этого не знает. Сглотнув и понизив голос, я спросила. «Змеулан, у тебя есть кто-то близкий? Друзья?» Ответа не последовало, и я уже думала, что он уснул, пользуясь мороком невидимости. Но через пару секунд послышался тихий вздох. «Да какой там? О других драконах я не знаю. А те, кто меня видел, всегда воспринимали меня либо как чудище, либо как инструмент. В основном люди меня боятся. Так что ни друзей, ни семьи у меня нет». Феодора рядом многозначительно хмыкнула. Что это означает, я не поняла. Возможно, это просто дежурный хмык, который подчеркивает ее внимание к разговору. «Ряженее», — помолчав, я осторожно заметила. «Но теперь у тебя есть мы». Феодора бросила на меня осторожный взгляд, словно сомневается, стоит ли поддерживать мои слова, но потом все же добавила. «Да, не волнуйся, сударь Змеулан, мы не оставим вас». «Надо же», — отозвался дракон из пустоты. «Мне такого раньше не говорили. Но вы все равно захотите от меня избавиться». «Это еще почему?» — возмутилась и удивилась одновременно я. «Потому что я дракон», — отозвался он тихо. «Кому захочется возиться с чудовищем?» «Неправда?» — возразила я. «Ты не чудовище, ты чудо!» От волнения я слишком повысила голос. Другие пассажиры оглянулись на меня, Феодора меня одернула и тут же вежливо заулыбалась остальным. Пару секунд они недовольно таращились, но потом отвернулись обратно. Позади снова скрипнули доски. Я почувствовала, как Змеулан, оставаясь невидимым, осторожно касается моего плеча. «Благодарю», — мягко сказал он. «Доброе слово и дракону приятно. Но все, что мы затеяли, опасно. Ты, царевна, и не представляешь, как может быть жесток мир. Я не хочу, чтобы вы пострадали из-за меня». «По-твоему, если я царевна, то и шнурки себе завязать не могу», — хмыкнула я. «Уверен, со шнурками у тебя все в порядке», — негромко произнес Змеулан. «Но шнурками мир не ограничивается». «Я справлюсь», — упрямо заявила я. Феодора тронула меня за руку и указала на горизонт. «Посмотрите, ваше высочество, видите, мы подлетаем к Молочной долине». Я выглянула за борт и вдохнула полной грудью. Далеко внизу раскинулась широкая долина с живописными лесами, реками и деревушками. Все это освещено мягким светом заходящего солнца, и от этого зрелища захватывает дух. «Как красиво!» — прошептала я. «Я никогда не выезжала за пределы Светлограда. Мне говорили, что за пределами магических щитов тлен и разруха. А тут вот. Поглядите, какая восхитительная деревня!» «Щиты стоят не только на Светлограде», — заметила Феодора. «Главные тракты и деревни тоже под защитой». Я отмахнулась. «Не знаю, мне начинает казаться, что необходимость в щитах переоценена. Волх Кондратий ведь как-то ходит по крутогорному лесу, и никаких щитов. На то он и волхв», — уверенно произнесла Феодора. «Кто знает, с какими силами он знается. Что ему эти щиты? Другое дело, мы — приличные сударыни, которым положено проводить прием в красивых платьях, а не бегать по лесам». На этом мне осталось только закатить глаза и сказать: «Феодора, не начинай старую песню». Я перевела взгляд на долину, которая все еще медленно плывет далеко внизу под летучим кораблем. С высоты пейзаж словно ожившая картина. Яркие мазки зеленых лесов, золотистых полей и голубых речушек соединяются во что-то идеальное и естественное. Где-то вдалеке заметно шевелится белесо-бурые пятна. Это стада коров мирно пасутся в траве. Засеянные поля, аккуратно разделенные межами, как огромные ковры, раскинулись на многие версты. «Смотрите!» — я указала вниз, пытаясь поделиться своим восторгом. «Какие просторы! Словно вся земля раскрылась под нами!» Феодора наклонилась ближе, сдержанно оглядываясь по сторонам. «Прекрасно!» — признала она, но я уловила в ее голосе беспокойство. Но, ваше высочество, не стоит забывать, куда мы летим. Красоты красотами, но если уж мы во все это вляпались, то лучше бы нам реально смотреть на ситуацию, а не вздыхать. Вздохнув, я насупилась. Феодора, может, и права, но это ведь не мешает наслаждаться видами внизу. Картинка с высоты настолько красивая, что как нереальная. Я, конечно, изучала и географию, и все вот это вот, протянула я с задумчивостью, не отрывая взгляда от долины. Но в реальности никогда не думала, что мир на самом деле так огромен. «Вы правы, ваше высочество», — с мечтательным придыханием отозвалась Феодора. «Мир действительно огромен, но не стоит забывать, что он опасен». «Вот умеешь ты обломать момент», — насупившись, отозвалась я. «Посмотри, какие долины, вон там вдалеке какие-то горы». «Судя по остроконечным вершинам, это горы теней». «Приличным людям в них делать нечего», — заметила Феодора. Я сделала вид, что не заметила ее опасений. На мой взгляд, неуместных в диалоге о красотах, и продолжила. «А вон там! Глядите, какое живописное озеро! У него розовая вода!» Даже на это у Феодоры нашлось свое мнение. «Да, живописное, а розовое оно потому, что в нем обитают водяные пиксусы, мелкие круглые создания размером с жука». Питаются они, кстати сказать, живой плотью. Именно поэтому имеют розовый цвет и придают его воде. Надеюсь, не стоит упоминать, что купаться в этом озере не стоит, сообщила она учительским тоном. Сложив руки на груди, я отозвалась. Какая ты скучная, Феодора. Я осторожная и благоразумная. Скучная. Как вам будет угодно, ваше высочество. Какое-то время мы летели молча. Я наслаждалась шикарными видами за бортом и восхищалась огромностью территорий. Конечно, я много читала, изучала и знаю, что весь мир — это громадный шарообразный объект, который летает вокруг божественной звезды пламени, которая дарит нам тепло и свет. Но никогда не могла представить, что своими глазами увижу такие просторы. Мы пролетали над лугами, где пасутся стада овец, коров и гусей, над реками, широкими и блестящими, словно праздничные ленты, над лесами, откуда доносятся птичьи трели. Наш летучий корабль огибал горы и проносился над холмами, а я все не могла поверить, что все это происходит со мной на самом деле. Дракон молчал, наверное, тоже смотрел за борт, а Феодора то и дело вздыхала и покачивала головой. «Долго летим», — прервала я молчание спустя, наверное, часа три полета. «Так ведь Борея далеко», — отозвалась Феодора. «Ты ведь помнишь, что нам не туда?» — напомнила я. На что гувернантка хмыкнула. «Я-то помню. Другой вопрос, как вы собрались сменить маршрут. Вы ведь не думаете, что сможете убедить капитана это сделать?» Вопрос, конечно, резонный. Об этом в суматохе побега я подумать не успела. И теперь срочно требуется новый план. В задумчивости я снова замолчала. Летучий корабль тем временем взял правее, огибая внизу довольно мрачный сосновник, который растет так густо и далеко, что конца края не видать. Чуть левее сосновник упирается в какие-то горы, невысокие, но протяженные, как хребет. Прикидывая, что делать, я услышала разговор между сударней в кокошнике и мужчиной в кафтане. Судя по тону, они даже смогли до чего-то договориться. «Нет, я уверен, что в этих хребтах приличному человеку не выжить», — деловито вещал мужчина. «Вас послушать, так только неприличные могут спастись», — фыркнула кокошниковая. Чуть обернувшись, я прислушалась. Мужчина пожал плечами и сказал. «Ну а как иначе? Разве в здравом уме кто-то полезет в хребты безмолвия? Они ведь неспроста так зовутся». «В самом деле?» — удивилась сударыня и покосилась на него, приподняв бровь. Мужчина в кафтане кивнул. «Разумеется. Разве вам не рассказывали ваши гувернеры на уроках? В них обитают слушки. Глаз они не имеют, и обоняния у них нет. Зато слух развит невероятно. И питаются они не цветочками, если вы понимаете, о чем я». Женщина недовольно поерзала, но по лицу видно, ей интересно, да и мне тоже. «Так и при чем здесь приличные люди?» — спросила она. «Притом, сударыня», — пояснил мужчина, что приличный человек не чурается светской беседы. Он образован, а потому не должен прятать свои способности к диалогам. Зато человек из народа — чернь. О чем ему говорить? О брюкве и о редиске, я вас умоляю. Оттого он больше молчит, а значит, меньше привлекает внимание слушек. Потому имеет больше шансов пробраться на другую сторону хребтов безмолвия. И какая нелегкая его туда понесет? Не унималась Кокошниковая. Мужчина в кафтане снова пожал плечами и произнес. Да кто ж его знает? Может, умом тронулся. Кто в здравом рассудке полезет через эти хребта, зная, что за ними земли запретного 30-го царства? Меня буквально молнией прошибло. Я так подскочила на месте, что Феодора шикнула и отдернула меня. «Ваше высочество, вы что?» — горячо прошептала она. Я указала налево, где в закатном солнце красиво переливаются вершины хребтов безмолвия, и проговорила. «Вон туда нам надо!» Феодора вытаращилась на меня, как на безумную. «Вы же в курсе, что это за горы?» «Угу!» — кивая, отозвалась я. «Если мы вернемся живыми...» Нервно сглатывая, отозвалась Феодора. «Напомните мне проверить вас у лекарей на вменяемость. И меня заодно тоже, потому что я аналогично должна быть не в себе, если позволяю вам все это делать». Мне пришлось пояснить. За этими хребтами 30-е царство. Я и не знала, что оно почти граничит с Бореей, но это не главное. А важно то, что когда мы перейдем эти хребты, то окажемся на месте. «Если...» Со скорбным лицом поправила меня Феодора. «Что, если?» — не поняла я. Она объяснила. «Если перейдем». «Ох, Феодора, не нагнетай!» — постаралась разрядить обстановку я. «У нас любят понапридумывать страшилок. Я, как дочь царя-батюшки, тебе заявляю, большинство из страшилок не больше, чем выдумка для запугивания народа. Потому что боящимся народом управлять гораздо легче». «И вы хотите сказать, что слушек не существует?» — поинтересовалась гувернантка, с неверием приподнимая левую бровь. Я развела руками. «Может, и существуют, но не такие страшные, как нам рассказывают. Почему тогда никто до сих пор не притащил ни одну из них в город? Ну, чтобы посмотреть, людям показать. Или на исследование. Не потому ли, что их там просто нет? Или потому, что исследователей эти самые слушки сожрали?» Кивая, ответила Федора. «Ерунда», — отмахнулась я, стараясь не подать вида, что согласна. «Доля смысла в словах гувернантки есть. Нам все равно туда надо». «Ну, допустим», — согласилась она. «Как мы, по-вашему, туда прилетим? Попросим капитана сделать остановку в хребтах безмолвия? Едва ли он на это пойдет». Потерев подбородок, я хотела сказать, что, может, это не такая плохая идея, если ему предложить оплату или попробовать наложить чары закованной воли, которые у меня, как и у большинства других, получаются крайне посредственно. Ведь сейчас у меня Октаниум, а с ним даже я способна творить чудеса. Но слева донесся негромкий, но очень встревоженный голос Змеулана. Сударыня, кажется, у нас проблемы». Мы с Феодорой разом оглянулись, и я обмерла, потому что там, где не должно быть никого, а только голос, стало постепенно проявляться, пока прозрачная и не очень заметная, но вполне себе фигура дракона.